Глава 8. Себастьян появился буквально через 5 минут. Вошел и неуверенно взглянул на меня, а я не знала, что и думать. Миссис Лидия купила 2 краски. Одну светлую для меня, другую темную для семинариста. Возможно, красить натурального блондина в сине-черный было жестоко, но нам следовало замаскировать юношу. Однако новый лакей, мистер Скипс, просил у меня разрешения немного поработать с краской. Уверив, что черные волосы превратят мистера Трэвиса в классического жиголо, а это для джентльмена недопустимо. В итоге я дала разрешение на эксперимент. И вот теперь передо мной сидел абсолютно другой человек. Мягкие каштановые волосы красивой волной падали на модный высокий воротничок. Винного цвета камзол подчеркивал бледную кожу и аккуратные усы. Я и забыла, что мужчин серьезно меняет растительность на лице. Это священники и семинаристы брились гладко. Теперь передо мной был молодой мужчина, возможно, чиновник или даже офицер. Хотя нет, офицеры всегда выдают выправка и молодцеватость. «Значит, все же штатский. А кто?» «Добрый вечер, мистер Трэвис. Вы прекрасно выглядите», — сказала я. «Приглашаю вас поужинать и обсудить наши дела». Себастьян отодвинул для меня стул. И я порадовалась. Похоже, мальчика действительно готовили к светской службе или просто очень хорошо преподавали этикет. Мы сели, и мистер Брикс торжественно снял колпаки с закусок. Новенькая кухарка расстаралась. Тут были перепелиные яйца, начиненные сыром и зеленью, рулетики из ветчины с начинкой из листьев салата, маленькие поджаренные хлебцы с паштетом и восхитительные с виду лепешки, начиненные рубленым мясом. Себастьян прочел молитву, и мы приступили к трапезе. Я невольно любовалась длинными гибкими пальцами мистера Трэвиса, его изящными движениями и безупречными манерами. Право слово, он легко впишется в приличное общество. Его выдает лишь молчаливость и некоторая робость, что вполне допустимо для провинциала. И все же, чем его занять? Мистер Трэвис. Я вежливо улыбнулась, разрезая кусочек говядины. «Чем вам нравилось заниматься в семинарии?» «Меня привлекала служба», — серьезно ответил он. «А чем вы занимали свой досуг?» Я была настойчивой. Мальчика нужно было вытащить из меланхолии. «Я любил читать», — наконец отозвался он. В скриптории хранилось множество свитков и книг. Настоятель позволял мне читать их, если я хорошо выполнял свою работу. «Что за книги?» — заинтересовалась я. Принцесса тоже любила читать, но из-за занятости предпочитала книги слушать. Мало кто знал, что ее чтица хорошо знала латынь и греческий, неплохо разбирала франкийский, германский и даже итлийский. Мое образование не было столь полным, но за 6 лет службы я успела многое узнать, проводя время рядом с принцессой. Себастьян перечислил труды греческих и латинских философов и поэтов, добавил парочку драматургов и ученых. «Где вы раздобыли переводы? Насколько я знаю, их ничтожно мало». «Я читал в подлиннике, миледи». Я с трудом удержала изумление. «Далеко не каждый сиятельный лорд так образован. Вы читаете на латыни и греческом, еще на франконском, итлийском и немного на турецком», — признался Трэвис. «На турецком?» «У нас был сторож, турок из пленных. Он где-то раздобыл несколько книг на своем родном языке и просил меня читать ему вслух, когда стал плохо видеть». «Себастьян, это же потрясающе! Я придумала для вас занятие». «Занятие?» Семинарист отнесся к моему энтузиазму подозрительно, но меня уже было не остановить. «Вы знаете, как много людей мечтают прочесть Эсхила и Аристофана? Даже Гомер в хорошем переводе большая редкость. Если вы сделаете достойные переводы, их легко возьмут издательства». Себастьян озадачился. «Миледи, вы уверены?» «Несомненно. В этом доме есть библиотека. Вы туда не заглядывали?» Юноша покраснел. «Мистер Брикс принес мне несколько книг». «Вот и замечательно. Садитесь в библиотеке за стол, выбирайте книгу и переводите. Бумага и чернила там есть. Поставьте себе цель, хотя бы пару листов в день, и вы сможете заработать себе на жизнь». Мистер Трэвис так задумался, что даже забыл про ужин. Пришлось мягко вернуть его к действительности, а потом проводить в библиотеку. Книги стояли и лежали в шкафах за плотными штофными занавесками, чтобы не пострадали от солнца. Когда миссис Лидия отодвинула плотную ткань, у меня снова вскипели на глазах слезы. Леди Инфиолата перевезла в этот домик большую часть своей личной библиотеки. А я помню, как Верден сокрушался, что она передала ее какому-то монастырю. Мой дед по матери собирал книги на языках оригинала, а бабушка очень уважала старинные травники, лечебники и редкие исторические хроники. Именно ее книги о рыцарях и благородных дамах я любила читать. В общем, Себастьяну точно будет чем заняться. «Взгляните, мистер Трэвис, здесь есть отдельный шкаф с греческими и латинскими авторами». Я бережно погладила позолоченные корешки. «И даже рукописные книги, принадлежащие роду моей матери. Если мы найдем лояльного издателя, на этом можно будет неплохо заработать. Но если вас мало интересуют переводы, вы можете заняться копированием рукописных книг. Уверена, в семинарии вас научили красиво писать, а такая работа будет стоить дорого». «Кажется, я угодила в яблочко». Себастьян прошелся длинными музыкальными пальцами по корешкам и выдохнул. «Я занимался ремонтом книг в скриптории. Порой переписывал поврежденные листы и даже научился изготавливать переплеты». «Это просто прекрасно!» Я скрыла облегченный вздох. «Завтра составьте список всего необходимого. Пусть мистер Брикс пробежится по лавкам, купит все необходимое и можете располагаться, где вам удобно». «Рыбный клей довольно сильно пахнет, миледи». Себастьян немного беспомощно оглядел уютную читальню, украшенную мягкими креслами, диванчиком и столиком для чаепитий. «Такие работы можно проводить в каморке возле кухни», решила я, вспомнив чуланчик, в котором мистер Брикс чистил и сушил обувь. «А вот сами книги отсюда лучше не выносить, целее будут». В этом мистер Трэвис был со мной полностью согласен.